Глава сороковая, в которой я подхватываю, выношу и делаю выбор. Застыли фигуры друзей весьма своеобразно. Жаба со скунсом, размахивая руками, пятились от моей подруги, как бывает после сильного толчка в грудь. Слеза же, как заправская гимнастка, замерла над чернотой в глубоком прогибе, воткнувшись в угольную пыль носками ботинок, пальцами откинутых назад рук, не доставая считанных сантиметров до зловещей пыли с другой стороны. В голове тут же всплыл основательно подзабытый за почти 5 лет разлуки трагический момент нашего расставания. Я вспомнил, как, оттолкнув мешающих крестников, сам не устоял на непослушных ногах и стал падать на спину. Потерявшая сознание слеза была у меня на руках, и, проваливаясь спиной в черноту, я постарался приподнять подругу над грудью максимально высоко, чтобы отсрочить хоть на мгновение ее неминуемое падение следом. Вероятно, аккурат в этот момент Тенеловы и наложили на гать свою заморозку. Мое упавшее в смертельную графитовую пыль тело спасти уже было невозможно, я умер и отправился в кисляк на воскрешение, а почерневшая плоть осыпалась прахом и смешалась с окружающей чернотой. Подброшенная же на руках слеза уцелела, заморозившись над опустевшим местом в столь невероятной позе. Все вышеозначенные воспоминания и рассуждения пронеслись у меня в голове в мгновение ока, и стоило мне все вспомнить, как действие сохранившей друзей читерской заморозки вдруг резко закончилось. Ожившие жаба со скунсом замахали руками и продолжили по инерции пятиться назад, с бессильной обреченностью наблюдая, как полетело в черноту лишившееся опоры безвольное тело, пребывающее в глубоком обмороке слезы. Я находился на несколько метров дальше крестников, но, к счастью, пребывал в состоянии абсолютного покоя, не подвергаясь никакому воздействию извне. И, разумеется, со всей доступной теперь читерской прытью я рванул к падающей. Какова скорость свободного падения 50-килограммового тела с примерно метровой высоты? Какие-то ничтожные, неуловимые простым человеческим глазом мгновения. Однако фокус заключался в том, что я-то давно уже не был простым человеком. Мой рывок, сформированный еще 4,5 года назад на основе запредельно прокачанных скоростей реакций, отточенный годами ежедневных сражений с тысячами тварей в коридорах и в итоге позволивший мне на равных биться даже с усиленной лабиринтами элитой зараженных, не подвел и теперь. Я рванулся вперед, и все, кроме падающей в черноту слезы, перестало для меня существовать. Окружающий воздух превратился в густой вязкий кисель, в котором ожидаемо завязло и тело подруги. Мне же приходилось прилагать титанические усилия, чтобы, преодолевая сопротивление плотного воздуха, двигаться к цели. Я поравнялся с крестниками, отступающие фигуры которых двигались в киселе так медленно, будто снова превратились в 2 нелепо застывшие статуи. Покалеченные плечи, которыми приходилось раздвигать кисель, горели огнем, и я до скрежета стиснул зубы, гася рвущийся из горла отчаянный рык. Концентрация из-за невыносимой боли в плечах начала ослабевать под конец рывка. Сопротивление воздуха тут же сделалось значительно слабее, раненым плечам стало на порядок легче турить мне путь, но и тело девушки гораздо быстрее начало продавливать разбавленный кисель. Расстояние падающей слезы до черноты сократилось до 0,5 метра, до 1/4 метра, до моих ладоней, которые я успеваю вогнать в сохранившийся крохотный зазор и с болезненным стоном подбрасываю обратно вверх тело, почти коснувшееся смертоносного графита. Снова ловлю девушку на лету и тут же прижимаю к своей груди. Все, теперь она в безопасности. Секундное действие рывка завершилось, и окружающее пространство вернулось в обычное состояние. «Эй, ты кто? Ты зачем? Ты откуда здесь вообще взялся?» посыпались через секунду вопросы от крестников, переборовших, наконец, инерцию моего толчка и остановившихся примерно в 3 метрах от нас со слезой. Потрясенные моей выходкой парни даже забыли на несколько секунд о своем паршивом самочувствии. «Привет, парни! Даже не представляете, как я по вам соскучился!» – прохрипел, разворачиваясь лицом к крестникам и растягивая губы в счастливой улыбке. «Начальник? Как это? Откуда борода? И эти мокрые лохмотья? Ты что, ранен?» Подытоживая сумбурную серию озвученных на 2 голоса вопросов, Скунс от переизбытка чувств выдал свою фирменную барабанную дробь. И небывалое дело. Стоящий с ним буквально бок о бок жаба в этот раз никак не отреагировал на ароматную шалость друга. «Ты ж только что со слезой вместе в эту хрень упал!» Озадаченно выдал он. «И рассыпался прахом в черноте. Я видел! Как же ты потом снова рядом с ней появился?» «Я тоже видел, как рассыпался. Чё происходит, а?» Поддержал друга Скунс. «Так, парни, на все ваши вопросы я отвечу потом», – включил я командира. «А сейчас наша общая первоочередная задача – выбраться из этой чертовой гати, пока меня здесь по новой не накрыло». «Чё?» – синхронно удивились крестники. «Об этом тоже потом. Короче, Скунс, твоя задача, двигаясь в указанном мной направлении, довести товарища до относительно безопасного места». «Это еще вопрос, кто кого выводить станет?» Возмутился была жаба, но тут же, опровергая свой выпендреж, зашатался как пьяный и смог устоять на ногах только благодаря отменной реакции подхватившего под локоть друга. «Я понял, начальник, веди!» – кивнул Скунс. Поплывший по новой жаба больше не порывался захватить в их тандеме лидерство. «Не, брат, долгий переход по гати только знахарь в силах сдюжить, и вывести с собой он может лишь одного подопечного», — пояснил я. «Поэтому вы с жабой двинете пешком, а мы со слезой, молясь, ускоримся». «Это как еще?» «А вот так! Крыло!» — озвучил я фразу «активатор» скрытой ступени летательного дара, и отросшие за моей спиной огромные призрачные крылья толчком подбросили нас со слезой на несколько метров вверх. Вместо привычного бирюзового сияния, которым обычно отображалась доступная во всех направлениях дистанция полета, черноту под ногами сейчас заволокло мерзкого вида бурое марево, поднимающееся над графитовой пылью до уровня колен оставшихся внизу крестников. Сообразив, что в границах действия дара так вероятно отображается пресловутая гать, как стаб изумрудной подсветкой, я мысленной командой приказал крыльям перво-наперво набрать высоту. И когда через несколько секунд мы взвыли на добрую 100 метров, моя догадка подтвердилась. Внизу обозначилось бурое круглое пятно диаметром примерно с 1 километр, за границами которого точно такую же на вид черноту подсвечивало уже знакомое, приятное глазу бирюзовое сияние. Прикинув примерное местоположение оазиса, бывшего конечной целью нашего перехода, я наметил ориентиром перелета бирюзу в данном направлении и дал мысленную отмашку крыльям. В ушах засвистело от мгновенно врубившегося форсажа. Далекая бирюзовая полоска черноты понеслась нам навстречу с сумасшедшим ускорением. И через 5 секунд я благополучно приземлился с драгоценной ношей на руках за пределами бурой гати. Оставшиеся далеко позади 2 крошечные фигурки Скунса и жабы заковыляли вдогонку. Дожидаясь друзей, я призвал из ячейки фляжку с живцом и, запрокидывая ее вместе с прижатой к груди подругой, с грехом пополам смог сделать несколько глотков сам и смочить губы слезе. За пределами гати стимулированная живцом регенерация заработала в полную силу. Палящая боль в раненых плечах и груди через минуту стала вполне терпимой, и удерживать на руках подругу стало в разы легче. У слезы же под воздействием живительного напитка выровнялось прерывистое дыхание и порозовело бледное как мел лицо. Вспомнив еще об одной своей давнишней задумке, я озвучил фразу-активатор 3-й ступени душелова «Плюсую». Загоревшийся тут же перед глазами системный запрос подтвердил догадку, что неработавшая в лабиринтах обилка учитывала прожитые мною вне реалий континента годы и связывающие мне руки перед опасным походом в черноту ее двухнедельный откат уже давным-давно потерял свою актуальность. «Внимание! Укажите игрока, которому вы даруете сгенерированную дополнительную жизнь. В текущий момент имеются две возможные кандидатуры игроков – Рихтовщик, Слеза. Угадайте, кого из этих двоих я выбрал?»